Ник Дан. Та ночь. Бонни и Джилпин решили перенести нашу беседу в здание полиции, которое больше всего напоминало отделение хиреющего комьюнити-банка. Там меня, совершенно не желающего шевелиться, оставили в покое на 40 минут. Изображать спокойствие — тоже своего рода форма покоя. Я сутулился над столом, опустив подбородок на руки, и ждал. — Вы не хотите позвонить родителям Эми? — спросила Бонни. — Не хочу пугать их, но если мы в течение часа не получим никаких известий, то я буду звонить. Наш разговор пошел по третьему кругу. Наконец-то копы вернулись и уселись за стол напротив меня. Я с трудом удержался от смеха, настолько происходящее напоминало сериалы, которые крутят по телеку. Точно такую же комнату я видел 10 лет назад, переключая по вечерам каналы кабельного. Два копа, утомленные и напористые, действовали как киногерои. Сплошная фальшивка. Полиция Диснейленда. Бонни держала в руках бумажный стаканчик с кофе и папку, полицейская бутафория. У меня голова закружилась от осознания того, что все вокруг притворяются. Давайте поиграем в пропавшую жену. — Все нормально, Ник? — спросила Бонни. — Да, нормально. А что? — Вы улыбаетесь. Плиточный пол закружился у меня перед глазами. — Прошу прощения, просто все это... — Я знаю, — кивнула Бонни, бросая на меня взгляд, напоминавший пощечину. — Все это слишком непривычно, я знаю. Она откашлялась. — Прежде всего, мы бы хотели убедиться, что вам здесь удобно. Вы нужны нам, чтобы узнать как можно больше, получить максимум информации. Будет лучше, если мы получим ее прямо сейчас. Но вы можете уйти в любое время, я не вижу проблемы. Все, что вам угодно. Ладно, отлично, спасибо. Итак, приступим. Для начала я хотела бы устранить все возможные помехи. Если вашу жену похитили, а мы пока не знаем этого наверняка, то надо поймать виновника и прижать его как следует, загнать его в тупик. Верно. Поэтому мы должны вас проверить. Это на самом деле довольно быстро и несложно, чтобы тот парень не смог потом заявить, что мы вами не занимались. Понимаете, о чем я? Я машинально кивнул, хотя, признаться, не вполне догадывался, к чему она клонит, но изо всех сил старался показать готовность к сотрудничеству. Как скажете. Мы не пытаемся обвинить вас, — вмешался Джилпин. Просто хотим сделать все, как положено. И начинаете с меня, — подумал я. Виноват всегда муж, это каждый знает. Так почему бы им прямо не сказать? Мы подозреваем вас, потому что вы муж. Кто виноват? Муж. Да хоть Дейтлайн посмотрите. Ладно, отлично, Ник, — сказала Бонни. Для начала мы хотели бы взять мазок с внутренней поверхности вашей щеки, чтобы отделить ваш биоматериал в доме от чужого. А это понадобится? Не сомневаюсь. Также надо проверить ваши руки, не осталось ли продуктов сгорания пороха, просто на всякий случай. Постойте, постойте, вас что-то наводит на мысль, что мою жену... — Нет, нет, Ник, — прервал меня Джилпин. Он придвинул стул к столу спинкой и уселся верхом. Я задумался, все копы так делают? Или какой-то умный актер первый раз устроился в этой позе, а потом полицейские взялись его копировать? Просто потому, что со стороны выглядит круто? — Это всего лишь положенная процедура, — продолжал Джилпин. — Мы не хотим упустить ни одной мелочи. Проверим ваши руки, возьмем мазок. Надо осмотреть и ваш автомобиль. Само собой, все что угодно. Спасибо, Ник. Мы искренне вам благодарны. Некоторые люди усложняют нам работу просто потому, что имеют такую возможность. Ну уж я точно прямая противоположность этим ребятам. Отец привил мне в детстве одну неистребимую привычку. Он всегда выискивал, что бы могло его разозлить. Из-за этого моя сестра... сосредоточилась на защите и даже не пыталась никогда сделать что-то запрещенное. А меня он превратил в подхалима, присмыкающегося перед теми, у кого есть малейшая власть. Мама, папа, учителя. Все, что вам угодно, все, чтобы облегчить вам работу, сэр или мэм. Мне требовался непрестанный поток всеобщего одобрения. Ты готов на все, на ложь, воровство, черт побери, на убийство, лишь бы убедить людей, что ты отличный парень, — сказала как-то Го. Мы стояли в очереди за кнышами в пекарне Йохан Шиммель, недалеко от прежней нью-йоркской квартиры моей сестры. Я прекрасно помню этот вечер. Аппетит сгинул, будто его и не было. А все потому, что ее слова попали точно в цель. Прежде я не осознавал этого своего качества, и я сказал себе, никогда не забуду этот миг. Он отложится в моей памяти навечно. Мы с полицейскими вели почти светскую беседу о фейерверках 4 июля и о погоде, а тем временем другие копы проверили мои руки, потерли ватной палочкой во рту. Ничего особенного, будто к дантисту сходил. Когда все закончилось, Бонни поставила передо мной еще один стаканчик кофе и сжала плечо. «Прошу извинить, это наихудшая часть нашей работы. Вы не против ответить прямо сейчас на несколько вопросов? Это в самом деле важно». «Да, конечно, давайте начнем». Она положила на стол тонкий цифровой диктофон. «Не возражаете? Это только для того, чтобы не задавать одни и те же вопросы по несколько раз». Она хотела записать мои слова, чтобы потом ловить меня на противоречиях. Наверное, следовало обратиться к адвокату, но я всегда считал, что помощь защитников нужна тем, кто действительно совершил преступление. «Ничего страшного», — кивнул я. «Итак, Эми, — начала Бонни, — как долго вы живете здесь вдвоем?» «Скоро будет 2 года». «И она родом из Нью-Йорка, города?» «Да». «Она работала? Нашла работу?» — спросил Джилпин. «Нет, а она привыкла писать персональные опросники». «Опросники?» — переглянулись детективы. «Для подростковых журналов, для женских журналов», — ответил я. «Хотите узнать, насколько вы ревнивы? Пройдите наш тест, и вы поймете. Парни не обращают внимания. Ответьте на наши вопросы, и станет ясно, почему». «Круто!» — восхитилась Бонни. «Я люблю такие анкеты. Но не знала, что этим можно зарабатывать на жизнь». «Уже нельзя. Все. Интернет набит под завязку бесплатными опросниками. Эми работала профессионально. Она имела магистра по психологии». Простите, я неловко рассмеялся над своей оговоркой. «Она имеет степень магистра по психологии. Но умная не одержит верх над бесплатным». «И что дальше?» «Дальше мы перебрались сюда». Я пожал плечами. «Она постоянно сидела дома». «О!» — чирикнула Бонни, будто узнала что-то приятное. «Так у вас есть дети?» «Нет». «Хм, тогда чем она занималась с утра до вечера?» «Этого я тоже не знал. Моя жена всегда отличалась тем, что постоянно что-то делала, чему-то училась. Когда мы только начали жить вместе, она освоила французскую кухню, показав навыки суперскоростного владения ножом и приготовив говядину по-бургундски. На ее 34-й день рождения мы отправились в Барселону, и она ошеломила меня, рассыпаясь трелями разговорного испанского, который за несколько месяцев выучила тайком. Эми обладала блестящим, ненасытным интеллектом и любознательностью. Но ее одержимость всегда подпитывалась стремлением к состязанию. Ей требовалось ослеплять мужчин, а женщины, чтобы лопались от ревности. Конечно, Эми может готовить блюда французской кухни, болтать по-испански, заниматься садом, вязать, бегать марафонские дистанции, разбираться в котировках акций, летать на спортивном самолете и при этом выглядеть как топ-модель на подиуме. Ей всегда нужно быть удивительной Эми. Но здесь, в Миссури, женщины закупают продукты в Таргете, готовят простую здоровую еду и шутят о том, как плохо они помнят испанский, который учили в школе. Состязания их не интересуют. Постоянные порывы Эми встречались доброжелательными, но немного жалостливыми улыбками, и для моей жены-чемпионки это стало, возможно, одним из самых тяжелых ударов. Город, довольных жизнью неудачников. «У нее много хобби», — ответил я. «Вас ничего не беспокоило?» — спросила Бонни слегка напряженно. «Например, выпивка или легкие наркотики?» «Я не хочу сказать, что ваша жена могла злоупотреблять. Просто гораздо больше домохозяек, чем вы можете себе представить, увлекаются допингом. Дни тянутся очень долго, когда сидишь дома одна. Кто-то пьет, кто-то глотает таблетки. Речь, конечно, не о героине, но легкие, более утоляющие средства, тут в округе их раздобыть не проблема». «Наркоторговля как с цепи сорвалась», — добавил Джилпин. «А у нас в полиции прокатилась волна сокращений. 1/5 личного состава. В общем, беда. Одной домохозяйке, вполне добропорядочной, в прошлом месяце зуб выбили. Из-за оксикантина», — подвела итог Бонни. «Ну, Эми может, конечно, выпить стакан вина, но наркотики нет». Бонни смотрела так, что стало ясно, а она ожидала другого ответа. «А есть у нее здесь близкие подруги? Для гарантии надо бы поговорить с кем-нибудь из них. Не обижайтесь. Иногда муж может ничего и не знать о наркотиках. Людям свойственно стесняться зависимости, особенно женщинам». «Подруги. В Нью-Йорке Эми заводила и теряла их еженедельно. Чем-то они напоминали ее проекты. Вначале она могла прожужжать о них все уши. Ах, Паула! Она дает уроки пения, у нее ужасно хороший голос». Эми училась в Массачусетсе в закрытой школе. В те времена мне нравилось ловить новоанглийские выражения в ее речи. Ужасно хороший. Ах, Джесси! Она изучает курс дизайна одежды. Но, с другой стороны, когда я спрашивал жену о Пауле или Джесси месяцем позже, она так таращила глаза, будто слышала эти имена впервые. Кроме того, были мужчины, которые всегда роились вокруг Эми, предлагая небольшие услуги, на которые муж оказался не способен, например, починить ножку от стула или найти, где продается ее любимый зеленый чай. Эти мужчины, она уверяла, были всего лишь друзьями, всего лишь добрыми друзьями. Эми держала их достаточно далеко, чтобы не злить меня, и достаточно близко, чтобы подскочили, поманя она только пальцем. А в Миссури... Боже мой, я в самом деле не знал. И сообразил только сейчас. Ты, Ник, самая настоящая задница, — подумал я. 2 года мы прожили в Карфагене, и после суматошных первых месяцев, когда знакомятся, ходят в гости и говорят каждому встречному «здрасте», Эми ни с кем не общалась регулярно. У нее была моя мама, которая уже умерла, и я. И наши беседы обычно проходили в пикировках, нападение и защита. Однажды, год назад, мы сидели дома, и я спросил ее с нарочитой учтивостью, «Как вам нравится Северный Карфаген, миссис Дан?» «Новый Карфаген, вы хотите сказать, сэр?» — ответила она. Я не решился спрашивать, откуда взялось это название, но Эми явно использовала его в уничижительном смысле. У нее есть несколько старых друзей, но почти все они живут на Востоке. Ее родственники? В Нью-Йорке, городе. «И вы до сих пор не позвонили никому из этих друзей?» — спросила Бонни с недоуменной улыбкой. «До сих пор я занимался тем, что выполнял ваше распоряжение. У меня не было времени. Я подписал разрешение отслеживать операции с кредитными и банкоматными картами, а также звонки с мобильного Эми. Я сообщил детективам номера телефонов Го и Сью, вдовы, которая видела меня в баре и могла сказать, во сколько я приехал. Родительский любимчик», — покачала головой Бонни. «Нет, вы в самом деле напоминаете моего младшего брата». Пауза. «Клянусь, это комплимент». «Она его любит до безумия», — пояснил Джилпин, который что-то небрежно черкал в записной книжке. «Итак, вы покинули дом в 7:30 утра, а появились на людях в баре около полудня. И все это время провели на берегу. Примерно в 10 милях севернее нашего дома есть участок берега, не слишком приятное скопление песка, ила и осколков пивных бутылок. Мусорные контейнеры переполнены пластиковыми стаканчиками и использованными подгузниками. Но там стоит стол с наветренной стороны, и если сидеть при солнечной погоде и глядеть лишь на реку, не обращая внимания на все остальное, то можно получать удовольствие. Я иногда приезжаю туда с кофе и бумагой и пишу, летом почти каждый день. Нет, на пляже я ни с кем не разговаривал, нет, никто меня там не видел. Да, это тихое место, — согласился Джилпин, — особенно в будние дни. Если полиция поговорит с кем-то, кто знаком с моими привычками, то быстро выяснится, что я очень редко появляюсь на пляже и почти никогда не приношу с собой кофе. Я слишком белокош даже для ирландца и слишком нетерпелив, чтобы медитировать, разглядывая свой пупок. В общем, я не создан для пляжного отдыха. А полицейским я сказал, что был там просто потому, что такое предложение прозвучало в то утро от Эми. Шел бы ты на реку, посидел бы наедине с мыслями о нашей совместной жизни. Сегодня утром, когда мы расправились с приготовленными моей женой блинчиками, она наклонилась и сказала: «Сейчас мы переживаем нелегкие времена. Ник, я все еще люблю тебя и понимаю, что мне нужно серьезно поработать над собой. Я хочу быть для тебя хорошей женой, и чтобы ты был для меня хорошим мужем, и чтобы мы были счастливы вместе. Но нужно решить, чего же хочешь ты?» Свою речь она наверняка готовила заранее, поэтому с гордостью улыбнулась, закончив говорить. Как всегда, когда Эми предлагала какую-нибудь милость, я подумал, конечно, она все срежиссировала. Ей нужен мой образ и неистовый поток, и чтобы ветер ерошил мне волосы, а я бы вглядывался в горизонт и думал о нашем будущем. Мне нельзя просто взять и махнуть в Данкин Донатс. Но нужно решить, чего же хочешь ты. К несчастью для Эми, я уже все решил. Бонни бодро произнесла: «А вы можете сказать, какая группа крови у вашей жены?» «Не знаю, пожалуй». «Вы не знаете группу крови своей жены?» «Может быть, ноль?» — попытался угадать я. Детектив нахмурилась, а потом сделала громкий выдох, как на занятиях йогой. «Ладно, Ник, кое-какие меры мы уже приняли. и перечислила их все. Банковская ячейка Эми под наблюдением, ее фотография разослана, кредитная карточка отслеживается, допрашиваются все преступники, ранее обвиненные в сексуальных преступлениях, опрашиваются наши немногочисленные соседи, домашний телефон прослушивается на случай требований выкупа. Я не знал, как нужно отвечать. Пришлось напрячь память. Что в фильмах обычно говорит муж в таких случаях? Все зависит от того, виноват он или чист как младенец. Не могу сказать, что вы меня успокоили. Как считаете, она похищена или просто сбежала? Я знал приблизительную статистику, знал из того же полицейского кино, в котором сейчас как будто играл главную роль. Если за первые 48 часов не найдут следов, то, скорее всего, их не найдут вообще. Первые 48 часов — критический срок. Поймите, у меня жена пропала. Пропала моя жена. Я понял, что сейчас впервые произнес эти слова так, как следовало, испуганно и сердито. В моем отце постоянно смешивались разные человеческие чувства — горечь, ярость, презрение. Борясь всю жизнь, чтобы не стать похожим на него, я развил в себе способность не демонстрировать отрицательные эмоции вообще. Это еще одно свойство, делавшее меня похожим на овощ. В моем животе могли свиваться в клубок скользкие угри, но никто не догадался бы об этом по моему лицу и уж тем более по моим словам. На самом деле это доставляло значительные трудности. Или постоянный контроль, или совсем никакого контроля. «Ник, мы проверяем все с чрезвычайной тщательностью», — заверила Бонни. «По нашей просьбе ребята из лаборатории поехали к вам домой, чтобы собрать информацию, которая позволит нам двигаться дальше. А вы прямо сейчас можете побольше рассказать о своей жене. Какая она?» На язык просились обычные слова, уместные в устах мужа. «Милая, добрая, хорошая, замечательная». «Что значит «какая»?» — переспросил я. «Опишите ее как личность», — пояснила Бонни. «Например, что вы купили ей на годовщину? Ювелирное украшение?» «Ничего не успел купить», — ответил я. «Собирался заехать в магазин днем. Я ждал, что детектив засмеется и снова скажет родительский любимчик, но она промолчала. Ну ладно, тогда просто расскажите о ней. Она смирилась с бездеятельностью. Она, как бы выразиться, в ней очень много нью-йоркского. Она могла вести себя с кем-то резко, могла оскорбить человека». «Не знаю. Она, конечно, не идеальна, но и не груба. Не настолько, чтобы кто-нибудь захотел причинить ей вред. Так я солгал полиции в 11-й раз. У Эми хватало грубости, чтобы сильно обидеть кого угодно, по поводу и без повода. Это я говорю о сегодняшней Эми, лишь отдаленно напоминавшей ту веселую и легкомысленную девчонку, которой я делал предложение руки и сердца. Произошла довольно жуткая метаморфоза. Спустя несколько лет после свадьбы старая кожа вдруг свалилась на пол, и из нее шагнула новая, нервная и ожесточенная Эми. Моя жена перестала быть моей женой. Она стала клубком колючей проволоки, который я, как ни старался, не мог распутать одеревенелыми пальцами, деревенскими пальцами, пальцами деревенщины, не приспособленной для такой трудной и опасной работы, как понимание Эми. Когда я показывал ей кровавые раны, она вздыхала и обращалась к своей тайной, хранимой в уме записной книжке, куда заносила все мои промахи, все разочарования, все недоработки и недостатки. А моя прежняя Эми, черт побери, была веселой. Она была веселой и меня заставляла смеяться. Я уже начал забывать. И сама смеялась. Смех зарождался внизу горла, а потом рассыпался, словно звонкие наперстки. Самый лучший вид смеха, на мой взгляд. Она избавлялась от своих обид, разбрасывая их горстями, будто птичий корм. Вот они есть, а вот хуже нет. Она не была тем существом, в которое превратилась сейчас. Существом, которого я боялся больше всего на свете. Злая женщина. Я всегда терялся рядом со злыми женщинами. Они поднимали в моей душе мерзкую муть. «Она властная», — подсказывал Жилпин. «Любит доминировать». Я мысленно представил календарь Эми, расписанный на 3 года вперед. Если бы взглянули на ближайший год, то увидели бы планы: дерматолог, дантист, ветеринар. Она любит все планировать. Ничего не делает под влиянием сиюминутной прихоти. Ей нравится составлять списки необходимого, добиваться цели. Ну, вот потому-то мне кажется странным. «Ну да, тут и умом тронуться можно», — сочувственно проговорила Бонни, — «если вы сами не такой же. Вы мне кажетесь личностью типа Б». «Я, пожалуй, не собранный», — признался я. А потом добавил подобающим: «Мы дополняем друг друга». И глянул на стенные часы. Бонни тронула меня за рукав. «Послушайте, почему бы вам не позвонить родителям Эми? Уверена, они оценят». Время перевалило за полночь. Родители Эми ложатся в 9, они всегда хвастались своим обыкновением рано почивать. Мой звонок оторвет их от седьмого сна. Сотовый они выключают без 9:15, поэтому Ранд Эллиот будет вынужден подняться с кровати и пройти в дальний конец коридора к стационарному телефону, повозиться с очками, включить настольную лампу, при этом в мыслях переберет все причины, по которым его среди ночи разбудили звонком, все благопристойные причины, по которым он мог бы кому-то понадобиться. Я дважды набирал номер и вешал трубку, не дождавшись ответа, прежде чем услышал «Алло». Это оказалось Мэрибет, а вовсе не Ранд. Ее низкий голос загудел в моем ухе. «Мэрибет, это Ник», — сказал я и растерялся. «Что случилось, Ник?» Я перевел дух. «Что-то с Эми? Скажи мне». «Я... простите, я должен был позвонить». «Да говори же, черт побери!» «Мы не можем найти Эми», — заикаясь, признался я. «Ты не можешь найти Эми?» «Я не знаю». «Эми пропала?» «Мы не вполне уверены. Мы пока еще...» «Как давно?» «Мы не уверены. Я ушел из дома утром, вскоре после 7:00. И ты ждал до ночи, чтобы позвонить нам?» «Простите, я не хотел...» «Господи, сегодня вечером мы играли в теннис. В теннис! А могли бы...» «Господи, полиция знает? Ты сообщил в полицию?» «Я звоню вам из участка. Дай мне их начальника, Ник, пожалуйста». Послушный, как ребенок, я протянул трубку Джилпину. «Моя теща желает с вами побеседовать». Разговор с Эллиотами сделал из детектива настоящего чиновника. Теперь невероятная новость, Эми пропала, начала распространяться. Возвращаясь в комнату, где мы беседовали, я вдруг услышал голос своего отца. Иногда, в особенно неприятные мгновения, он звучал в моей голове, но это был настоящий живой голос. Слова походили на пузыри болотного газа, поднимающиеся из вонючей трясины. «Сука, сука, сука!» Выжив из ума, отец обращался так к любой женщине, которая хотя бы чуть-чуть раздражала его. «Сука, сука, сука!» Заглянув в конференц-зал, я увидел его, сидящего на скамье у стены. Когда-то он смотрелся здорово, красивый, осанистый, с ямочкой на подбородке. «Мужчина мечты», как охарактеризовала его однажды моя тетя. Теперь же он сидел, бормоча, на полу, белокурые волосы спутаны, штаны грязнющие, а руки исцарапаны, словно он пробирался сквозь колючий кустарник. Полоска слюны блестела на подбородке, будто там проползла улитка. Он сжимал и разжимал все еще крепкие пальцы. Рядом стояла, скривив рот и напряженно выпрямив спину, офицер полиции, стараясь не реагировать на его слова. «Сука, сука, сука! Слышь ты, сука!» «Что происходит?» — обратился я к ней. «Это мой отец». «Вам позвонили?» «Позвонили?» «Чтобы вы пришли и забрали отца», — проговорила она раздельно, будто я был слабоумным мальчишкой. «Моя жена пропала. Я здесь уже несколько часов». Она взглянула на меня, ни в малейшей мере не смягчившись. Я видел, что она колеблется, не поступится ли гордостью и не принести ли извинения, но потом отец завел свое «сука, сука, сука» и благородный порыв как рукой сняла. «Сэр, с вами весь день пытаются связаться из Комфорт-Хилла. Ваш отец сбежал сегодня утром по пожарной лестнице. Он исцарапался, но в целом невредим, можете убедиться. Мы обнаружили его несколько часов назад в невменяемом состоянии. Он брел по Ривертроуд. А потом пытались дозвониться вам». «Но я был здесь. Почему, черт побери, никто не сообщил мне?» «Сука, сука, сука», — твердил отец. «Сэр, прошу, не разговаривать со мной в таком тоне». «Сука, сука, сука». Бонни распорядилась, чтобы полицейский, на этот раз мужчина, отвез отца к месту его проживания. Таким образом, мне удалось от него избавиться. Когда бессвязно бормочущего старика сажали в автомобиль, мы стояли на крыльце полицейского участка, и все это время он ни разу не дал понять, что узнал меня. Когда машина тронулась, даже не оглянулся. «Ну, парни, не пора ли закругляться?» — спросила детектив. «По-моему, пора». Таким образом, полиция покончила с расспросами, и меня отправили домой приблизительно в 2:00 ночи с напутствием хорошенько выспаться и явиться к 12 в участок для пресс-конференции. Я попросил подвести меня к дому Го, поскольку знал, что она не ляжет спать, не откажется выпить со мной по чуть-чуть и сделает сэндвич. Как ни печально, это все, чего я в тот момент желал, чтобы женщина сделала мне сэндвич и не задавала вопросов. — Не хочешь пойти и поискать ее? — спросила Го, когда я поел. — Можем поездить по округе. — Бесполезно, — вяло ответил я. — Где ее искать? — Ник, это в самом деле очень серьезно. — Я знаю, Го. — Так будь решительней, Лэнс. Прекрати свое траханное ми-ми-ми! Этим звуком, одновременно шлепая губами и по-дурацки закатывая глаза, она с самого детства высмеивала мою бесхарактерность, при этом еще произносила мое официальное имя. Ни один парень с моей внешностью не может зваться Лэнсом. Го сунула мне в руки порцию виски, выпей еще и хватит. Похмелье тебе завтра ни к чему. Куда же, мать ее, она могла задеваться? Блин, меня уже тошнит. Она налила и себе, а потом, потягивая виски, зашагала по кухне. А ты не допускаешь, Ник, что какой-то парень увидел ее на улице и захотел похитить? Стукнул по голове и... Стукнул по голове? Ну, какого хрена ты так говоришь? Ну, извини, не хотела сгущать краски, просто... Не знаю, я просто пытаюсь рассуждать, мало ли психов на улицах. И добавила в стакан еще виски. Кстати, о психах, — вспомнил я. Папа снова нынче дал дёру. Его нашли на Ривер-Роуд и отвезли в Комфорт-Хилл. Она пожала плечами. Ну и ладно. За истекшие полгода наш отец удирал из пансионата 3 раза. Го прикурила сигарету. «Неужели мы не можем пойти и кого-нибудь расспросить?» — сказала она. «Неужели ничего нельзя сделать?» «Го! Ну что ты заладила?» — воскликнул я. «Тебе надо, чтобы я себя чувствовал сраным импотентом. Я совершенно без понятия, как надо действовать в такой ситуации. Типа, если ваша жена пропала, наберите 101. Что потребовали полицейские, я сделал. Я всегда делаю то, что от меня требуют». «Ну да, конечно», — проворковала Го, давно задавшаяся целью выковать из меня бунтаря. «Ни черта у нее не выйдет. Мальчишкой я вовремя возвращался из школы домой. Когда был писателем, всегда укладывался в условленные сроки, даже если это было не обязательно. Я уважаю правила. Когда следуешь правилам, жизнь протекает без проблем». «Мать-перемать, через несколько часов снова переться в участок? Можешь дать хоть немножко отдыху? Неужели не видишь, что я боюсь до усеру?» Секунд 5 мы играли в гляделки, а потом Го буркнула: «Ну, извини». И еще раз наполнила мой стакан. Села рядом, положив ладонь на плечо. «Бедная Эми», — прошептала она.